В течение всего урока я не мог отделаться от мысли, что консул прямо у меня на глазах совершил убийство —